Боишься? Тебя снегом от мира отрежет. Да, говорю я, и чувствую, что краснею. Это тоже. Тогда тебе надо найти кого-то, кто будет вместо тебя чистить двор и дорогу. У меня уговор с Ослиэном, у которого хутор выше по дороге. Он готов чистить в любое время. Выручает меня уже несколько лет. И ему это недолго. Только что из дому выехать. Всего делов потрюхать со скребком вниз по дороге и вернуться назад. Четверть часа от силы. Отвечаю я, прокашливаюсь и продолжаю. Я звонил ему вчера из будки у магазина. Он сказал, хорошо, 75 крон за раз. Ты ему столько же платишь? Да, говорит Ларс. Ну вот, за это можешь не бояться. Эта зима устроится. Ну, продолжает он почти зловеще, запрокидывает голову и смотрит на небо. Извольте, сыпьте, что у вас там, и улыбается плотоядно. Продолжим? Я чувствую, как заражаюсь его настроением. Мне хочется разделаться с березой. Но меня удивляет и пугает эта внезапная зависимость, что мне требуется участие другого человека, чтобы взяться за такую простую, неотложную работу. Времени у меня навалом. Но что-то во мне меняется. Я сам меняюсь. Из человека, которого я знал до конца и мог слепо на него полагаться, которого дорожившие мной звали мальчиком в золотых штанах, потому что стоило мне сунуть руку в карман, как появлялись россыпи блестящих золотых монет, я превращаюсь в кого-то другого, кого я значительно хуже знаю и, например, не имею представления о том, что звенит у него в кармане. И теперь мне интересно, как долго уже тянется этот процесс превращения. 3 года, возможно. Конечно, говорю я, добьем ее. Потом я приглашаю его к себе. Как иначе после всего, что он для меня сделал? Мы сложили в сарае здоровущие штабеля березовых дров, рядом со старыми, из пересохшей ели. Двор чист, остался только огромный комель, который мы решили завтра прицепить цепью и вывести машиной. Но на сегодня хватит. Снег валит густой, но землю не покрывает, по крайней мере, пока. Мы устали, проголодались и очень хотим кофе. Я опасаюсь, разумно ли я поступил, так впрягшись в работу после того, что было утром. Хотя чувствую себя нормально, только спина болит. Но с ней вечная беда. Нет, похоже, я просто очень устал. Но не мог же я смотреть, как Ларс в одиночку будет наводить порядок на моем дворе. Я отмеряю кофе, наливаю воду, запускаю машину, а тем временем нарезаю хлеб и складываю в корзинку. Достаю масло, сыр, колбасу и раскладываю по тарелкам. Наливаю в маленький желтый кувшинчик молока, к кофе, и ставлю все это на стол вместе с чашками, стаканами и приборами для двоих. Ларс сидит на дровяном ящике у печки. В одних носках он выглядит молодо, как всякий сидящий вот так же, болтая в воздухе ногами, недостающими до пола. В отличие от меня, голова у него сухая. Он же работал в козырьке, и он не сказал еще ни слова с тех пор, как вошел в дверь, только сидел с задумчивым видом. И хорошо. Я пока тоже молчал. Болтать запросто я отвык. «Давай затоплю», — говорит он. «Хорошо», — говорю я. «Давай. Потому что в доме и правда прохладно. Но меня задело, что он командует в моем доме и вслух высказывается о том, как я веду хозяйство. Я бы себе такого никогда не позволил. Правда, он сперва спросил. Так что ладно». Ларс спрыгнул с ящика, откинул крышку и достал 3 рассохшихся полена и пару страниц «Дагбладет» от прошлой недели, которую я держу в ящике для этих надобностей. И проворно затопил печь. Гораздо ловчее, чем получается у меня. Но он-то занимался этим всю жизнь. И вот уже пыхтит и плюется кофеварка, моя старенькая отличная машина, которая служит мне столько лет. Переливаю в термос кофе и, стоя с кофейником в руке, вспоминаю ту, с которой много-много лет пил его по утрам.